кольцо Стеллы. Следующая пара дней превратилась в череду учебы и тренировок. Все у Блум не задалось еще с первого урока профессора Визгиса. Лепрекона в остроконечной шляпе, зеленом костюме и полосатых носках. Он учил фей трансформациям, и они должны были изменить свой цвет волос. Вот только у Блум ничего не получилось. Она даже попросила Стеллу с ней позаниматься. Но в итоге это не обернулось успехом. Все шло настолько плохо, что она всерьез задумалась, действительно ли она является феей. За завтраком в большой столовой в конце недели настроения у нее совсем не было. «Юные леди, пожалуйста, внимание!» — прервала меланхолию Блум директриса. «В волшебных школах существует традиция. Сегодня в честь наших новых студентов у нас состоится ежегодный бал. Учащиеся Алфеи и Красного Фонтана соберутся здесь, чтобы провести церемонию обмена приветственными подарками». Слова Фарагонды феи встретили бурными овациями и ликующими криками. Даже на лице Блум заиграла небольшая улыбка. «Ну-ка умолкните, говорит ваша директриса!» — рявкнула Гризельда. В зале вмиг стало тихо. «Спасибо, Гризельда!» — поблагодарила ее Фарагонда. «Я также хотела попросить вас напрячь воображение и превратить это простое помещение в прекрасный бальный зал. Уроков сегодня не будет». А тем временем в облачной башне в мрачном атриуме, полном острых шпилей и углов, собрала своих учениц директриса Гриффин. Она вышла на помост в длинном темно-красном платье с высоким воротником и пучком лиловых волос на голове. «Мы, юные ведьмы, у меня для вас печальные новости. Сегодня феи проводят ежегодный приветственный бал, и нас, как обычно, никто не пригласил». Ее слова встретил рокот негодования. «Я согласна с вами. Феи оскорбили нас и заплатят за это. Я призываю вас придумать способ испортить их маленький бал. Я выберу лучшие предложения, поэтому пусть выиграет худшая ведьма». На лицах Трикс расцвели улыбки. Идея испортить праздник казалась недостойной их внимания, но давала возможность, наконец, заполучить скипетр Стеллы. Они не сомневались в своей победе. Впрочем, сама директриса Гриффин возлагала на троих названных сестер большие надежды, которые они пока оправдывали. Феи полностью украсили главный зал за полчаса. С магией это оказалось проще простого. Флора создала красивые цветочные украшения, Текна наладила освещение, а Муза занялась музыкой. Стелла же тайком улизнула, чтобы выбрать себе наряд. Блум немного помогла девочкам, а потом с ужасом вспомнила, что у нее нет ни единого платья с собой. Неужели ей придется показаться перед мальчиками в джинсах и футболке? «Срочно идем на шопинг», — объявила Стелла, как только узнала о проблеме подруги. Блум же смущенно замялась. Шопинг — это хорошо. Но после того, как она разменяла свои деньги на монеты Магикса, их осталось у нее не так уж и много. Хватит ли? Стелла успела протащить ее, кажется, по всем магазинам, прежде чем выбранное платье сине-серого цвета понравилось всем девушкам сразу. Блум радостно посмотрела на себя в зеркало. В таком и правда будет не стыдно выйти в свет. Ее взгляд упал на ценник, и настроение сразу рухнуло вниз. Оно оказалось ей не по карману. Время бала стремительно приближалось. Подруги взволнованно посмотрели на нее. «Не переживайте за меня. Возвращайтесь в Алфею, готовьтесь к балу, а я что-нибудь себе найду», — уверенно заявила Блум. Она вышла на улицу и прошлась взглядом по магазинам. Может быть, они что-то пропустили. Внезапно ее глаза зацепились за вывеску «Распродажа» возле одного магазинчика. Блум ворвалась туда словно ураган и начала перебирать одежду, сваленную в кучу. Она нашла очень длинное голубое платье с синими рукавами и просияла. Мама научила ее немного шить, поэтому подогнать наряд по фигуре у нее точно получится быстро и без проблем. А еще цена у него вполне подходящая. Купив его, Блум поспешила обратно в Алфею, где нашла уже полностью собравшихся подруг. Стелла и Текна выглядели как самые настоящие принцессы, хотя первая ею и являлась. Она выбрала для себя открытое оранжевое платье, струившееся на ней словно луч света. Образ Текны состоял из глянцевого наряда с высоким воротником и диадемой. А Муза и Флора оказались одеты чуть скромнее подруг, но не менее элегантно. Одежда Музы напомнила Блум нарядное кимоно, а Флоры – нежно-розовый цветок. «Ух ты!» – восхищенно воскликнула Блум. «Спасибо!» – со смешком ответила Стелла. «Мы подождем тебя в зале, иначе можем опоздать все вместе», – произнесла Текна. «Да, хорошо», – отозвалась Блум, забегая в их с Флорой комнату. Девушки переглянулись и поспешили на бал. Блум же расстелила платье на кровати. «Где же ножницы?» Она начала вытряхивать все вещи с полок, но заветный предмет так и не нашла. За окном раздался шум, Блум выглянула и увидела, как на поляну садятся красные космолеты специалистов. «О нет, я опаздываю!» – закричала Блум, после чего выбежала из комнаты в коридор, решив поискать в кладовой, где ранее видела нитки. Блум застыла рядом с двумя дверьми, ведущими в разные стороны. Вроде одна из них вела в кладовую, но какая? Блум наугад пошла налево, за дверью оказалась ненужная ей лестница. «Ну и куда идти?» – спросил знакомый голос Торми, отразившийся эхом от стен. «Не знаю, карта же у тебя!» – раздался голос Дарси. Что они здесь забыли? Блум спряталась в нише и затаилась. Как только Трикс прошли мимо нее, она тихонько последовала за ними. «А вот и подарок от красного фонтана маленьким феям!» — с усмешкой сказала Айси, указав на большой увесистый сундук. Дарси открыла крышку и взяла в руки небольшое пятнистое яйцо. Оно тут же раскололось, и оттуда начали появляться милые светящиеся бабочки. «Мерзость!» — Сторми сморщила нос. «Это не важно. Используем их для того, чтобы посеять панику и забрать скипетр», — решительно произнесла Айси, посмотрев на Дарси. «Ты же можешь узнать, где он?» Дарси закрыла глаза и сосредоточилась. «В комнате на втором этаже стоит шкатулка. В ней коробочка в форме ракушки». «Фея положила кольцо туда», — ответила Дарси. «Отлично! Тогда приступим!» Трикс окружили сундук. Каждая из ведьм призвала себе на помощь магию. «Пусть эти подарки станут яйцами змей-крыс», — сказала Айси. «Которые проклюнутся от прикосновения фей», — добавила Дарси. «И напугают всех до смерти», — закончила Сторми. Трикс направили магию на сундук, яйца поменяли свой цвет, а ведьмы рассмеялись и исчезли. Блум с ужасом посмотрела на яйца. Она понятия не имела, как снять это ужасное проклятие.